Смещайся на 2 часа левее. Через 3 версты во враге обнаружишь походный лагерь. Грузите все в бездонные сумки и поторапливайтесь. Разбираться с трофеями будем позже. Группу с пожитками из нашего лагеря я подберу на ходу. Менять их маршрут не нужно». Выдал я новые указания. Всего 15 минут мне потребовалось, чтобы собрать не только трофеи, но и моих гвардейцев вместе с Себией. К тому же, грамотно распределив по пепелищу несколько важных зацепок для Ацева. Все же такую яркую и масштабную баталию возле города Северный Оркус, думаю, смог рассмотреть даже последний пьянчуга, потому как полыхало тут очень серьезно. Так что оставить пару фамильных неартефактных перстней семейства Сатис вместе с их пальцами и частью рук было очень правильным решением, которое заставит задуматься старого сотника о крайне важных вещах и сделать определенные выводы, примерно такие же, какие сделал и я. В следующий миг, совершив еще один шаг, я в то же мгновение оказался в своем новом лагере в горах возле форта 17-й коготь.